Я мечту никому не отдам, ни начальству, ни псам из охраны. Я мечтать буду сам по ночам, и пускай на работу так рано. Струны ладные нежно звенят, я мечтою крылатой на воле. Звуки вольные душу пленят, узник телом я, право, не болен. Я мечтаю о вольной любви, той единственной неповторимой. Мы бы встретиться где-то могли, только срок нам преградой незримой. Струны ладные нежно звенят, я мечтою крылатой на воле. Звуки вольные душу пленят, узник телом я, право, не болен. Ты во сне промелькнет, словно тень, в золотистой придуманной дымке. Но вот в грезы врезается день, словно в спину мне нары бутырки. Струны ладные нежно звенят, я мечтою крылатой на воле. Звуки вольные душу пленят, узник телом я, право, не болен. Сколько здесь мне еще зимовать, выйду ли я, или это все грезы? Все равно я тебя буду ждать и душить подкатившие слезы. Струны ладные нежно звенят, я мечтою крылатой на воле. Звуки вольные душу пленят, узник телом я, право, не болен. Струны ладные нежно звенят, я мечтою крылатой на воле. Звуки вольные душу пленят, узник телом я, право, не болен.